Глава 17. Картофельные оладьи очень хороши и в подогретом виде, а вот блинчиков я напек заново, сказал Майк и выставил тарелку с ними на стол. Честно признаться, в первую порцию я позабыл добавить ананас, а ведь это моя фирменная фишка, так что я даже рад, что ты не успела их попробовать. Он посмотрел на Хану. Что-нибудь еще? Хана помотала головой, ничего не ответив. Она вернулась в кафе, но до сих пор не была уверена, что это решение было правильным. Макс и Эмма ждали ее у дороги. Подобрав телефон, она все же решила вернуться, сама толком не понимая, почему. Но домой ей точно ехать не хотелось. Эмма подошла к ее столу. «Держи, пап», и протянула ему кувшинчик. Майк улыбнулся. «Отлично, спасибо, кокосик». Эмма отошла, а Майк повернулся к Ханне и указал на кувшинчик. «Это особая смесь ананасового сока и сиропа из кокосового молока. С блинчиками просто восторг!» Он поставил его на стол. «Дай мне знать, если нужно будет что-то еще. Пойду погрею ломтики ветчины. Они тоже хорошо подходят к блинчикам с ананасом». Майк зашагал в сторону кухни, а Ханна оглядела кафе. Она по-прежнему была здесь единственной гостьей. Макс, проводив ее до крыльца, вернулся за угол кафе, на площадку, где оставил инструменты. Эмма ушла куда-то в подсобное помещение. Через пару секунд Майк тоже скрылся на кухне, и Ханна снова осталась в одиночестве. «Похоже, ананасные блинчики удались на славу», — произнес женский голос. Ханна вздрогнула и обернулась. Рядом с ее столом стояла Кейси. Ханна, как и прежде, не видела и не слышала ее приближения. Официантка словно появилась из ниоткуда. «Предпочитаешь поесть одна или в компании?» «Как ни в чем не бывало», — спросила Кейси. Ханна задумалась. Сидеть одной ей не хотелось, но при этом казалось, что она здесь чужая. Впрочем, у нее было сильное подозрение, что она чужая везде. «Наверное, в компании», — отозвалась она безжизненным голосом. Кейси устроилась на сиденье напротив нее. «Налетай», — сказала она и улыбнулась, указав взглядом на блинчики. «Они хороши в любом виде, но вкуснее всего с пылу с жару». Ханна полила блин сиропом и отрезала кусочек. «Ну что, как тебе?» «Очень вкусно». Кейси удовлетворенно улыбнулась и стала ждать, пока Ханна утолит голод. Некоторое время они сидели молча. «Я слышала, вы с Максом хорошо пообщались», — заговорила Кейси через пару минут. Ханна пожала плечами вместо ответа. Кейси глянула на меню, которое лежало у локтя Ханны. Конечно же, кверху той стороной, что с вопросами. Ханна последовала ее примеру. Перечитала первый вопрос. «Кто вы?» «Не так-то легко стать кем-то другим», — проговорила Ханна. Голос у нее был расстроенный. «Ты так думаешь?» Она упрямо мотнула головой. «Да, это нелегко». Кейси неторопливо кивнула, словно задумавшись. «Сколько тебе было лет, когда ты научилась ездить на велосипеде?» — спросила она еще через минуту. Ханна наморщила лоб. «Не помню. Наверное, 10 или 11. Все остальные ребята научились кататься намного раньше. Но у меня велосипед появился только тогда, когда я накопила денег, чтобы купить его. А до этого мне приходилось везде ходить пешком». «Значит, до тех пор ты не была велосипедисткой?» — продолжала допытываться Кейси. Ханна помолчала, не понимая, зачем та задает ей эти вопросы. «Ну, наверное, нет». «Но в тот день ты велосипедисткой стала». Ханна вновь ощутила волну раздражения. «Даже не в тот день», — поправилась Кейси, — «и не в тот час. На самом деле был четкий момент, когда ты перестала быть той, кто повсюду ходит пешком, и стала той, кто ездит на велосипеде». «Видимо, да», — неуверенно проговорила Ханна. «В смысле... Как только понимаешь, как это делается, так сразу и умеешь». «Кто принял за тебя решение, что ты будешь велосипедисткой?» Ханна вперила в Кейси раздраженный взгляд. «Я сама приняла». Кейси на это ничего не сказала, только снова посмотрела на меню. Ханна невольно сделала то же самое. И снова вопрос «кто вы?» сменился вопросом «кто я?». Кейси чуточку подалась вперед. «Каждую секунду мы принимаем решение насчет того, кто мы есть. И так же, как ты в один миг стала велосипедисткой, ты можешь стать человеком совершенно иным, чем тот, которым была секунду назад». Хана ответила на это не сразу. «Это, пожалуй, правда», — наконец признала она. «Но ничего особенного в этом нет. Подумаешь, стала велосипедисткой». Неизвестно почему в ее сознании ярко вспыхнул тот момент, когда она чинила свой велосипед на заднем дворе кафе, и слова, сказанные Эммой. Каждый эксперт поначалу ничего не понимал в том, в чем потом стал экспертом. Кейси продолжала смотреть на меню. Хана тоже. Только теперь ее внимание привлек второй вопрос. «Откуда вы хотите быть?»